Глава шестая. Я оставил Егора Казимировича, чтобы он подстраховал меня здесь, а сам сделал большой крюк, чтобы подкрасться к врагу. Я двигался, как ящерица, быстро и беззвучно. Зашел в тень, увидел врага, он действительно ходил из стороны в сторону. Дождался, когда он повернется ко мне спиной. Только хотел вскочить и долбануть его камнем по голове, как услышал позади спокойный голос китайца. «Молодой господин, не нужно этого делать. Кузьма нам еще пригодится». Враг подскочил от неожиданности. «Я тоже». «Вы чего подкрадываетесь?» — обиженно воскликнул он. Услышав голос, я понял, что ошибся. Это был никакой не враг, а Кузьма. Тот самый невысокий мужичок с кепкой, который больше всех возмущался наглостью Волковых. У меня в голове словно бомба разорвалась. Я просто не попадал во все события. Что происходит вокруг? Было такое ощущение, что жизнь катится своим чередом, а я вообще существую параллельно. И в результате я делаю все возможные ошибки и собираю все возможные шишки. Надо ли говорить, что я разозлился на всех и на себя в особенности? «Ты что тут делаешь?» — строго спросил я Кузьму, отбрасывая в сторону камень. «Так это... волновался я. Вас долго нет, ночь уже. Вот ты вышел встретить», — начал оправдываться Кузьма. «А почему тут, а не у крыльца?» — спросил подошедший Егор Казимирович. «Да чего же я на свету торчать-то буду?» — воскликнул Кузьма, переводя испуганный взгляд с меня на управляющего, а с него на китайца, и снова на меня. «Не красна девка чай, так что я лучше тут, в стороночке». Было видно, что он не понимает, за что на него наехали. И слава богам, не понимает, что чуть было не лишился жизни, а может, наоборот, очень хорошо понимает. Что ж, я на своем опыте убедился, история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, а во второй раз в виде фарса. В первый раз, когда я, ничего не зная об этом мире, полез на чистокол, погибли люди. Во второй раз, к счастью, я не успел прибить Кузьму. Увидев, что управляющий мнется, я разрешил. «Говори». И он смущенно произнес. «Знал же, что у вас, барин, нет силы. Не можете вы видеть опасность. Знал ведь. И чего всполошился?» Мне нечего было ему ответить. Я и сам думал, чего это я всполошился. Видимо, наложился и мой старый опыт, и события нынешнего дня. Вот и случилась паранойя. Хотя будет стрёмно, если я думаю, что у меня паранойя, а на самом деле это хорошо работающая интуиция. Я ответил управляющему. «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Он почесал в затылке. «Так-то, но так». «Есть еще вопросы?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Егор Казимирович. «А вот у меня есть. К нему». И я повернулся к китайцу. «Мой Сянь, а ты где был?» Китаец сложил руки в кольцо перед собой и поклонился. «Простите, молодой господин, Мо Сянь виноват. Накажите его». Больше я из него не вытянул ни слова. Вот ведь хитрая китайская жопа. Возможно, он быстро выяснил, что к чему, а потом решил посмотреть, как я буду действовать. Ну что ж, посмотрел? Доволен? Но по его невозмутимой физиономии ничего понять было нельзя. Я вздохнул, похлопал Кузьму по плечу и сказал: «Ладно, чего стоять, пойдемте в дом». Кузьма пошел впереди, а мы с Егором Казимировичем и Мо Сянем следом за ним. Мне было неловко, когда стало понятно, что я ошибся. Но настоящий стыд я испытал, когда мы поднялись на крыльцо и зашли в дом. Потому что навстречу нам вышли Матрёна с Просковьей и в ужасе, всплеснув руками, запричитали на два голоса. «Ой, да что же это? Где же вы были, Владимир Дмитриевич? Егор Казимирович, вы чего такие грязные?» Кузьма обернулся и тоже замер с открытым ртом. «На улице-то мы были в тени, там он нас не видел, а тут при хорошем освещении мы предстали перед ними во всей красе». Я оглянулся и увидел, что мы с управляющим с ног до головы в земле, что, впрочем, ожидаемо. А вот китаец, сука, чистенький, как будто только что из прачечной. Но причитание женщин нужно было остановить. Потому что если бабам дать волю, то они тут же носы нам вытирать начнут и задницу подтирать. «Ужин готов?» — строго спросил я. «Да, да, конечно», — молодой барин сбавила тон и поклонилась Просковье. Все готово. Нужно только...» И она выразительно посмотрела на меня и на Егора Казимировича. «Понятно, что нужно как минимум вымыть руки, а лучше вообще помыться и поменять одежду». Я кивнул ей и посмотрел на Матрёну. «Где можно умыться?» Девушка, фыркнув, поклонилась. «Следуйте за мной, барин». Меня ее фырчание насторожило, но я не придал ему особого значения, а зря. Матрёна, демонстративно покачивая широкими бедрами, повела меня по коридорам, потом через колоннаду во флигель. Оказалось, что там баня, даже скорее сауна, душевая комната и небольшой бассейн. Очень странное использование флигеля. Как-то я не сталкивался с тем, чтобы в домах помещиков были бани с бассейнами. В речку или озеро после парилки нырять — это сколько угодно. Но чтоб в бассейн... Бассейны — это точно не русское изобретение. Кстати, почему-то именно это, а не волколаки и лютые мертвецы, больше всего убедило меня в том, что этот мир ничего общего с моим родным не имеет. «Простите, барин», — с ухмылкой теребя завязку на блузке произнесла Матрёна. «Но баню сегодня никто не топил. День сегодня не банный, водица холодная». Мне было пофиг. Что, я холодной водой, что ли, никогда не мылся? Не обращая внимания на женщину, я начал раздеваться в надежде, что она уйдет. Но не тут-то было. Матрёна продолжала стоять в дверях, нагло разглядывая меня. Глазки ее горели, а сквозь блузку проступили набухшие соски. Я складывал грязную одежду в кучу прямо тут, на полу. Матрёна молча следила за каждым моим движением. Наконец, когда на мне остались одни штаны, мне это надоело, и я повернулся к ней. «Что?» — грубо спросил я. «Водичку погреть?» — ничуть не смутившись, предложила Матрёна. «Что?» — не понял я. «Это она сейчас что, секс мне предлагает, что ли?» Я смерил женщину взглядом. Ну да, формы знатные. Однако я очень хорошо помнил, как она страдала на кладбище, что у меня нет силы. Жаловалась, что теперь ей бедной пойти некуда. Никому-то она не нужна со своими талантами. Понятно, что я мог бы легко показать ей, что сил у меня на нее предостаточно. Вот только она меня в этом плане не привлекала. «Молодой барин совсем стеснительный», — промурлыкала Матрёна, дернув завязку чуть сильнее, отчего узелок на блузке развязался, и мне немного приоткрылась ее грудь, можно сказать, сахарная. «Вот только мне сейчас было не до сладкого». «У тебя совесть есть?» — спросил я. «Я вот только родных похоронил». Матрёна удивленно захлопала ресницами и обиженно надула губки. «Вы же сами меня позвали». И тут до меня дошло. Действительно, я попросил ее показать, где можно умыться, а настоящий Владимир это знал. Так что не мудрено, что она восприняла мои слова как приглашение к сексу. Почувствовав, как заполыхали мои уши, я быстро ответил. «Можешь идти, я назад сам приду». «Как скажете, ваше благородие». Снова промурлыкала Матрёна и вышла за дверь. «Черт! Подростковое тело вполне однозначно отреагировало на игры Матрёны с завязками. Вот только мне, взрослому мужику, такие девки не нравились. Я этих грелок презирал. От них чувствуешь себя особенно грязным. И в этот момент я понял, что чистой одежды-то нет. Полотенце лежало на полочке, но ни штанов, ни рубахи, ни банного халата, ничего не было. А как мне быть? Во что одеваться после душа? Снова в грязное? Не хотелось бы. Но и звать Матрёну, чтобы принесла чистую одежду, тоже. Я посмотрел на сваленную в кучу грязную одежду, на аккуратно свернутое полотенце, стянул штаны и сунулся под холодный душ. Он мне сейчас подходил во всех отношениях. Мне нужно было охладить не только тело, но и голову, чтобы еще какую-нибудь глупость не совершить. Под холодной водой особо не понежишься. Однако я старался вымыться тщательно. И вместе с грязной водой с меня стекали и тревоги сегодняшнего дня. Снова прокручивались в голове царская охота, карабин в схроне, неподалеку от брошенной волчьей норы, девчонки, мозги, пуля, похороны, всадники, волколаки, Федор, Кузьма, Матрёна. События и лица, словно сумасшедшая карусель, мелькали перед моим внутренним взором. Крутились и с грязной водой смывались в канализацию. Бешеное мелькание постепенно замедлялось, и вдруг вспомнилось, как задрожал воздух дважды. Сначала перед волколаками и лютыми мертвецами, а потом, когда взлетели голубые мотыльки, когда мы прошли барьер. Вскоре из всех воспоминаний осталось только это дрожание. пока я не осознал, что это уже я дрожу от холода, зуб на зуб не попадает. И сразу как будто воля закончилась, выскочил из-под душа. После холодной воды мне стало жарко, однако хаос в душе немного поулегся, и я, обмотавшись полотенцем, направился на выход. И, открыв дверь, тут же натолкнулся на Матрёну. Она стояла и держала в руках чистую одежду и тапочки. Я молча забрал стопку и захлопнул дверь перед ее носом. Хотя, признаюсь честно, сердце ухнуло и понеслось галопом, а член моментально набух и подскочил. Хорошо, хоть дверь уже была закрыта. Когда я оделся и вышел, Матрёна все еще стояла под дверью. Бросив на нее короткий взгляд, я решительно зашагал через колоннаду. Уже в доме я повернулся к ней, чтобы пропустить вперед. Пусть показывает путь в столовую комнату. И поймал снисходительный взгляд. Стало понятно, что хозяин тела заглядывался на Матрёну, а эта пышногрудая сучка дразнила его, наслаждаясь его смущением. Ну ничего, лафа закончилась. Теперь играть будем по моим правилам. Поймав мой взгляд, Матрёна запнулась, а потом, потупив глазки, присела в легком реверансе и показала рукой. «Милости просим, барин». Я прошел в указанном направлении и оказался в большой ярко освещенной столовой. За накрытым столом сидели Мосянь, умытый и переодетый Егор Казимирович и оба кадета. А Прасковья как раз выносила большую фарфоровую супницу. «Где Кузьма?» — спросил я у Егора Казимировича. «На кухне ест», — немного удивленно ответил управляющий. Кивнув ему, я обратился к кухарке. «Зовите его и сами с Матрёной садитесь с нами за стол». «Да как же!» — забеспокоилась кухарка. «Помянем моих родителей и брата с сестрой», — отрезал я, не допуская возражений. Не знаю, почему мне захотелось собрать всех за одним столом. Возможно, потому что хорошо помнил рассказ Егора Казимировича о том, как произошло нападение на усадьбу. И в людей я не верил,